ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, телефон этот 495-956-1514, сразу хочу я напомнить, чтобы вы были готовы выразить свое мнение вот так волнующему нас вопросу. Это вопрос о чести и достоинстве. Но действительно, если мы говорим о понятии честность, никуда не деться от корня этого слова. И этот корень явно связан с чистотой, со словом «честь». Чрезвычайно значимым словом еще 100 лет назад в России. И словом ныне, как мне кажется, потерявшим свою популярность. Ну или, во всяком случае, слово это стало гораздо менее значимым в нашей обиходной речи. Что такое честь, по вашему мнению, дорогие наши радиослушатели? Только лишь свойство, как считали некоторые наши мыслители, католического мышления, то есть западноевропейского мышления. Или это слово имеет непосредственное отношение к нашему отечеству? Имеет ли смысл говорить о чести сегодня? И если имеет, то как, в каком аспекте? В конце концов, дорогие радиослушатели, у вас, у каждого конкретного человека, сидящего сейчас у радиоприемников, вот в этой самой, может быть, небольшой сети, которую мы с вами строим здесь, в программе «Серебряные нити», у вас лично есть честь? Как вы ее чувствуете и понимаете? В какой области вашей деятельности или вашей жизни это слово имеет отношение? Может ли кто-нибудь позвонить и сказать: «Да, я знаю, что такое честь, вот как она проявляется в моей жизни». «Честь – это моя жизнь», – писал Шекспир. «Жизнь и честь для меня срослись в одно, и утрата чести для меня равносильна утрате жизни». Я думаю, что сейчас, сегодня, мало кто сможет повторить эти слова, которые были свойственны, конечно же, не только Шекспиру, но и Столыпину, и Николаю II. И, в общем, их, наверное, могли бы сказать очень многие люди, которых сегодня нет с нами. Что у нас с вами осталось от них, от этих людей? Вот главный вопрос сегодняшней программы. И разговор этот мы ведем по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, раз мы вспоминаем о прошлом, то и песни у нас сегодня будут имеющие непосредственное отношение к тому самому прошлому, прошлому нашей чести. 495-956-1514. Мосты. Правда где, а где ложь? Слава где, а где стыд? А Россия лежит в пыльных шрамах дорог. А Россия дрожит от копыт и сапог. господа офицеры, голубые князья, я, конечно, не первый и последний не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. Кто мне враг, кто мне брат, разберусь как-нибудь. Я российский солдат, прям и верен мой путь. Даже мать и отца, даже брата забыть. Но в груди до свинца лишь Россию любить. Господа офицеры, рощи плачут о нас. Мы отсюда уходим в этот горестный час. Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. И врагов своих кровь проливал я не зря. Я тебя защищал, о, Россия моя. А Россия лежит в пыльных шрамах дорог, а Россия дрожит от копыт и сапог. Господа офицеры, голубые князья, я, конечно, не первый и последний не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. Серебряные нити. Ну, во всяком случае, фраза «кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь», по-моему, для нас по-прежнему актуальна. Ну, какой бы пример привести? 906-907 год, 100 лет назад, Петр Андреевич Столыпин, уже глава кабинета министров и министр внутренних дел, подавляя революционные движения, вводит военно-полевые суды. 17 ноября 1917 года депутат кадетской партии Родичев, критикуя правительство, употребляет выражение «столыпинский галстук», имея в виду виселицу. А Дума, на миг онемев, обрушивается на Родичева шквалом криков «Долой, вон!» Президиум и министры покидают зал. Родичева на выходе настигают секунданты Столыпина, которые несут за ним вызов на дуэль. Премьер-министр, имевший тысячи способов раздавить неугодного депутата, не колеблясь, поставил под удар свою жизнь во имя чести, которая уже тогда вытеснялась сомнительной парламентской моралью. Это специфический такой вид морали. Доброй ночи, Анатолий. Алло. Алло. Анатолий, есть он? Нет, а Людмила Александровна? Да, я слушаю. Мы слушаем вас скорее. Ну, во-первых, привет вам из Орла. Мы от вас всего 360 километров. Недалеко. И очень притягательно, когда вы начали рассказывать Шекспир, Столыпин, да, это все понятно. Но, понимаете, мне приятно вам сказать. Я вообще-то скромный человек, но... Так уж, видимо, Бог мне дал. Мы пишем книги с дочерью. Она редактор, я автор книг. Я пишу еще музыку, песни. У меня более 1000 песен. Мы не стремимся, потому что у нас некому нас продвигать. Но вот мы выпустили военную книгу к юбилею Победы вот, который был в 65 лет. И у нас написано, книга начинается: «Честь и достоинство имеем, мы за народ, за Русь сиротеем». И это буквально так. Мы живем вот этим. У нас были очень хорошие родители. Сейчас мы на всем свете остались только вдвоем. Сидим, ну, у нас Выгонка, такой район в городе Орле. И, в общем, так по несчастью получилось, что дочь под машину попала, а у меня тут, ну, модные болезни. Ну, мы пережили. Вот мы живем вдвоем. Мы живем тем, что мы дарим людям вот творчество свое. И мы делаем это с честью, достоинством. И нас также люди воспринимают. Говорят, что мы светлые люди. Нам никто особенно не помогает. Ну, изредка так власть такая чуть-чуть погладит по голове. Дадут денег на следующую книгу. Поэтому мне очень вот хочется сказать очень много. Не таких выдающихся людей, каких вы называли. Простые русские люди. И мы не потеряли ни чести, ни достоинства. Вот в эти мгновения вот этой жизни мы вот наоборот как-то старались, чем хуже, тем больше дать и лучше выглядеть при этом. Понимаете? Так что поэтому же такое? Очень плохо, что хотя говорят с высоких трибун, что России дорог каждый человек, это всегда говорили. Но никто ни руку помощи тебе не протянет, а ты можешь лавину подарить и чувств высоких. И сейчас вот сделали детскую книгу, сказали, вообще-то аналогов нет. Людмила Алексеевна, детям как вакцина от безнравственности. Ох, лишь бы они... Людмила Алексеевна. Живем тем, что мы сохраняем своего народа честь и достоинство. Людмила Александровна, а что она такое честь? Честь? Что вы сохраняете? Что мы сохраняем? Доброе начало. И под словом честь я понимаю быть образованным, порядочным человеком и интересы народа, страны блюсти выше всего. Спасибо большое, Людмила Александровна. Я надеюсь, что, может быть, все-таки кто-то услышит ваш голос в этой передаче и сможет помочь. Доброй ночи, Александр. Да, здравствуйте, доброй ночи. Хотелось бы высказаться по поводу чести, ну, можно сказать, от лица молодежи. Давайте. Вот, хотелось бы привести строчки одной современной молодежной группы. Звучат они так. Подумай о том, что твоя честь – это все, что есть у тебя изначально. И чтобы задушить ее чувством собственной важности, очень легко и также печально. Здесь как бы затрагивается такая, так, по сути, в этом высказывании затрагивается именно суть этой чести, то, что ты с ней рожден, и чтобы, ну, выше ставить вот эту честь, выше немножко своих интересов. То есть не предавать себя, там, не делать каких-то гадостей ради своего какой-то выгоды, ради, ну, не знаю, ради денег даже банально. То есть быть верным себе, быть верным определенным каким-то жизненным принципам, позициям. Вот, собственно... То есть берегись честь с молоду, да? Мы грубо как-то... говоря, да. А что значит? Это даже с молоду, а с рождения. Что значит честь? Да, для вас. То есть не предавать именно себя ради собственной выгоды, не предавать какие-то общие, ну, признанные моральные принципы, устои, вот это... Доброта, искренность. Каковы они, общепринятые моральные устои? Что такое доброта? Что такое искренность? Нет, ну если обращаться даже, брать в этимологию этих слов, то можно обратиться даже к Библии. Вот эти заповеди: не убей, не укради и так далее. То есть здесь можно брать оттуда начало. То есть честь – это своего рода возвращение к библейским заповедям, да? Правильно я вас понимаю? Грубо говоря, да. Грубо говоря... Не углубляясь в теологию, скорее просто быть на уровне вот этого общепризнанного. То, что морально не переходить черту. Имеется в виду, что доброе имя молодой человек должен начинать завоевывать с первых шагов своей сознательной жизни. То есть он должен обнаруживать в себе, наверное, ответственность в первую очередь. Да, ответственность за родину, за близких, потом... потом, наверное, принципиальность, искренность, все ту же самую честность, надежность. Да, но ведь честь – это не просто добрая слава о человеке, да, обладающем перечисленными качествами. Ведь мы же еще и заслуживаем чести, да, мы... Если вы помните, поднимаем бокалы в честь. Ну, это да, конечно же. Это что-то такое внутри человека, чему он должен соответствовать, и что должны чувствовать окружающие, что же она такое. Спасибо большое, Анатолий. Ой, простите, наоборот, Анатолий в эфире. Доброй ночи, Анатолий. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Александр Иванович. О. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Говорите, говорите, Анатолий. Здравствуйте. Я говорю, да-да. Александр Иванович, в общем, слово «честь» – это прежде всего слово. Оно родилось как инстинктом сохранения человеческого общества, как единое целое. В процессе эволюции слова меняют свое значение и смысл. Я понимаю, что естественное значение слова – это есть чувство, излучаемое человеком. Это инстинкт сохранения индивидуальности человеческой жизни. А слово – это инстинкт сохранения человеческого общества. И вот здесь мы запутались в словах, чувствах и мыслях. Слово есть одновременное. И память о чувствах, и память о мыслях, и память о том, Анатолий, что значит быть человеком. Это замечательно, но что только... Ради того, чтобы быть полезной частицей человеческого общества. Ради этого мы готовы, ради доброго слова, пойти на все, лишь бы доказать обществу, что мы есть полезная частица человеческого общества. Но доказать трудно, потому что все говорят... А ты докажи, что ты полезная частица. А как я докажу, когда мир уже все роли занял? А я учу жить. И все учатся жить. И от того, может, и хотим учиться жить и радоваться жизни, любить друг друга и ценить жизнь. Мы готовы на все ради спасения любви к жизни, ради спасения своей жизни. И доказывая это, люди порой готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы... За них сказали доброе слово. Он был настоящим человеком. Спасибо. Это так. Но я просто хотел сказать, что все в действительности не так просто. Вот, например, среди арабов, чьи сообщества представляют собой объединение племен и кланов, представление о чести довольно резко отличается от западных стандартов, где общество – это объединение личностей. Если человек теряет честь, он становится как животное. И самое главное и самое страшное – это проблема того, что несоответствующее поведение родственников несет позор каждому в клане. И в первую очередь... К сожалению, тысячи женщин на Арабском Востоке убивают во имя чести, только на основании воображения или слухов, которые иногда столь же важны, как действия или события. Это древняя традиция, которая, как говорят, началась еще до возникновения ислама. Арабы иногда даже хоронили своих живых грудных дочерей, чтобы избежать возможного позора, который они могут принести семье. И, между прочим, это то, что происходит сегодня среди бедуинов, которые рассматривают девочек как наиболее вероятную причину потери семейной чести. Вообще говоря, честь – это оружие обоюдоострое, и, в общем, кроме всего прочего, чрезвычайно опасное. По той простой причине, что пользовались им, ну, как бы все половины человечества. Вот 905 год. Иван Каляев, как вы знаете, убивает князя, великого князя Сергея Александровича. Елизавета Петровна, вдова Сергея Александровича, уходит в тюрьму к боевику и умоляет его покаяться. Тот отказывается, но вдова подает императору просьбу о помиловании. И говорит, что то, чтобы его жизнь, он ошибся, и чтобы его жизнь была спасена, это дело ее чести, пишет она императору в прошении. Несколько дней спустя Елизавета Федоровна получает от заключенного письмо приблизительно такого содержания. «Вы злоупотребили моим положением. Объяснение, которое дают нашему свиданию, меня бесчестит. Я не хочу помилования, о котором вы хлопочете за меня». Впоследствии Каляев переводится из Москвы в Шлиссельбург, в Шлиссельбургскую крепость. Там его долго уговаривают просить о помиловании. Тот упорствует: «Я хочу и должен умереть. Моя смерть будет еще полезнее для дела революции, чем смерть великого князя Сергея Александровича». Главный военный прокурор, получив очередной отказ Каляева подать прошение о помиловании, приказывает привести приговор о смертной казни в исполнение. Вот так приверженцы чести, с одной стороны, дворянской, Елизавета Петровна, вдова Сергея Александровича, с другой стороны, революционный Каляев. Вот так это, к сожалению, происходит. И по-прежнему, что мы теряем, когда теряем честь? На эту тему, между прочим, есть еще одна такая традиционная песня. И в сущности своей песни, которую вы сейчас услышите, она вам всем хорошо знакома, но она ведь о том, умеет ли человек с внутренним, глубоким внутренним достоинством принять бесчестие или нет. Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди. Я за 20 минут опьянеть не смогла от бокала холодного бренди. Ведь я институтка, я дочь камергер, я черная моль, я летучая мышь. Виной мужчины, это моя атмосфера. Привет, иммигранта, свободный Париж. Мой отец в октябре, он убежать не успел, но для белых он сделал немало. Срок пришел, и холодное слово расстрел. Прозвучал приговор трибунала. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь. Виной мужчины, это моя атмосфера. Привет, иммигранта, свободный Париж. Я сказала полковнику: нате, возьмите, не донской же валютой за это платить. Вы мне франками, сэр, заплатите, а все остальное — дорожная пыль. Ведь я институтка, и я дочь камергер, Я черная моль, я летучая мышь, виной мужчины. Это моя атмосфера. Привет, эмигранта, свободный Париж. Только лишь иногда под покров дикой страсти я вспоминаю Одессы, родимую пыль. И тогда я плюю в их слюнявые пасти, а все остальное печальная быль. По-прежнему с вами на Радио России в программе «Серебряные нити». Продолжаем мы говорить о чести и достоинстве. До достоинства мы как-то не дошли, но вот в прозвучавшей-то песне как бы это необыкновенно важно. Поскольку Шопенгауэр, по-моему, первым афоризмом житейской мудрости связал эти понятия так. Честь – это объективно мнение других о нашем достоинстве, а субъективно, по внутреннему ощущению, наш страх перед этим мнением. Это интересный афоризм, над ним можно много и долго размышлять, но главное это заключается в том, что в нем достоинство принимается как нечто абсолютное для человека. Честь – это то, что человек должен завоевывать, то, чего он должен добиваться в этой жизни, то, к чему он должен стремиться. На достоинство, человеческое достоинство, принадлежит ему по праву рождения, потому что он человек, образ и подобие Божье. И поэтому в прозвучавшей общеизвестной песенке очень мало чести. Но в нем есть поэма, сохраняющемуся женскому достоинству. И, кстати говоря, ей же ведь еще женская честь, которая тоже тема для отдельного разговора. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте. Знаете, я удивлена, почему вы именно такую честь выбрали, скажем, а не про секунды, которые раздают... Бесславие некоторым... Она у нас много раз звучала в передаче просто. Ну, хорошо. Я хочу сказать, что в юридической литературе честь определяется как вот именно мнение окружающих тебя. А достоинство – это мнение твое, собственное о себе, о самом любимом. Вот, это в юридической литературе так, упрощенное. И... Параллельно к этому я еще хочу сказать, если помните высказывание, по-моему, Толстого Льва Николаевича, о том, что человек представляет собой друг, с которой числителем то, что он о себе думает, а знаменателем то, что люди о нем думают. И чем... То есть в числителе, хотите сказать, вы достоинство, а в знаменателе честь. Правильно? Ну да, да. Вот. И чем знаменатель больше, тем дробь сама по себе меньше, то есть человек мельче. А я хочу рассказать, я вам несколько времени назад звонила и говорила о том, что я привлекаюсь именно за честь и достоинство, за унижение чести и достоинства к уголовной ответственности. И вы тогда сказали, интересно, чем это все кончится. Это кончилось. Это кончилось оправданием меня. Поздравляю вас. Да. Я назвала этого человека подонком. Вот. И несмотря на это крепкое слово, вот меня суд оправдал судом к чести судей. А подонком обозвала из-за того, что этот человек обрушил на себя при перестройке своей собственной квартиры канализационную трубу и всю вину повесил на меня. Понятно. Интересно. Он обратился в суд, да? Он обратился в суд. суд, и не только. Так вот, в знаменателе вы использовали что? То есть, я имею в виду, извините, в размере дроби. Вы использовали что больше, числитель или знаменатель? Вы знаете что, я не размышляла ни над числителем, ни над знаменателем. Я поступала так, как позволяла мне моя совесть. А совесть — это что-то такое там крайне. Вот, я особенно не раздумывала. Я назвала вещи своими именами, и все. И из-за того, что я назвала вещи своими именами, и я просто это озвучила и обозначила, суть эту, и доказала это в суде, что я имею право иметь свое собственное мнение об этом человеке. Ну, действительно, подонок дошел до дна унитаза. Спасибо большое. Спасибо. Доброй ночи. В первую очередь спасибо большое за определение Толстого и за слово «совесть», которое действительно непосредственное отношение к этой теме имеет, хотя вот слово «честность» как бы и не входит. Здравствуйте, Майя Садыковна. Александр Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Я слушаю вас уже, конечно, много лет, слава богу, 5 лет, по-моему, больше. Я хотела бы сказать о чести. Языком классику, а своим вот, собственным языком. Честь — это образ жизни. Значит, честь — это многогранное понятие. Нельзя вот честь говорить о каком-то вот одном единственном явлении. Но проявляется честь в экстремальных условиях, когда делается выбор. Вы со мной согласны? Вот когда человек поступает правильно, как бы сказать, не как подлец, а по совести, он в этом и есть какая-то высшая степень чести. Вы со мной согласны? Абсолютно. Хотя, да, ну, в те времена, когда слово «честь» было действительно значимым, тогда просто экстремальными, наверное, становились немножко не те обстоятельства, которые мы имеем в виду под экстремальными сейчас. И все-таки что же она такое, честь? Мы же чувствуем, что она есть, правда? Но честь — это даже вот в наших вполне коммунальных судебных спорах. Вы знаете, честь нельзя опускаться до каких-то бытовых. В бытовом тоже, как бы, с понятием надо говорить о чести. Если, допустим, сосед где-то поступает со мной из-под тишка, там, конечно, он, допустим, проявление бесчестия. Но мне кажется, честь — это высокое понятие. Понятие такой гражданской позиции. Знаете, когда человек должен от этой чести зависеть какой-то еще судьба, ну, того или другого человека, или явление какое-то последующее. Вот я в чем понимаю честь. Если говорить об этом серьезно, вот серьезно, да, то, наверное, придется все равно давать юридические, как говорила Елена, юридические определения таким понятиям, как лжедостоинство или псевдочесть. Потому что сегодня, наверное, вот вторая половина 20 века, начало 21-го тесно связаны с не столько с понятием чести, сколько с понятиями, ну, я бы сказал, актерской игры в собственную честь и достоинство, демонстрации. Игра — это уже не честь. Понимаете, честь — это такое прямое. Это уже несгибаемое. Понимаете, здесь нельзя туда-сюда вертеть. Значит, для этого надо каким-то образом согнуть, да, для того, чтобы понять, что такое честь. Конечно, я ничего не говорю. Допустим, честь — это нельзя в толпе, допустим, сразу увидеть честного человека. То есть ее невозможно беречь с молоду, да, потому что... Нет, с молоду, понимаете, генофонд где-то закладывает, по-моему, все-таки. Я всегда считаю, основой является генофонд. Но оно развивается, зависит от воспитания, от среды, от того, как вы, как говорится, себя формируете. Но... честь — это не просто такое вот понятие, что одно честь, а честь — это, я еще раз говорю, это многогранное явление, очень многогранное. И, конечно, в каждой эпохе есть характеристика чести. Допустим, если абориген, у него свое понятие чести. Но в наше время, когда ноу-хау, конечно, здесь честь уже понятие должно быть другое, но все равно человек должен быть, если его совесть не мучает, если он никому не навредил, то значит, он поступил честно и, как говорится, по правилам чести. Спасибо это большое. Спасибо, Майя Садыковна. Доброй ночи, Галина Андреевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я не любитель говорить длинно. Я хотела бы сказать очень коротко, что честь – это защита достоинства. И больше, мне кажется, не нужно ничего говорить о чести. А как научить чувствовать это самое достоинство? Или тогда что же оно такое? Ну, как бы достоинство определяется личными качествами каждого человека. У каждого свое достоинство. Так сказать, оно сформировано и обществом, и семьей, и как бы самим человеком. Представление о достоинстве сформировано. Значит, если семья не сформирует этого самого достоинства, то его и не будет. Нет, почему семья? Человек же не в безвоздушном пространстве живет. Все, что его окружает, все формирует. Родители, семья, общество, сам, так сказать, генотип человека. Все формирует. Он же не как бы не без контакта. Поэтому семья, да, тоже семья. Сложно. И вот. Итак, душа принадлежит Богу, сердце принадлежит женщине, долг принадлежит Отечеству, честь никому не принадлежит, как говорил генерал Корнилов. По-моему, только в данном случае мы говорим уже не о чести, а о достоинстве. Вы знаете, поразительно, я хочу высказать сегодня благодарность участникам нашего маленького форума в интернете, потому что они как-то удивительно поразмыслили на тему о чести. И, наверное, к их размышлениям мне нечего добавить. Вот одна из участниц наших, которая представляется как Герника, написала примерно так. Возможно, это моя мысль, которую я увидел просто. И мне было очень приятно увидеть ее на страницах форума. О том, что честь сегодня, особенно сегодня, представляет из себя что-то вроде математического понятия предела. Вот существует некая степень, до которой человек может сгибаться, до которой он может унижать свое человеческое достоинство. Но где-то в его глубине, как мне кажется, в конечном итоге, независимо ни от генофонда, ни от семьи, ни от социальных обстоятельств, есть островок чистоты. Вот этот вот островок чистоты или островок честности, который, к сожалению, действительно никакой игрой слов не опишешь, мы называем то честью, то достоинством, иногда еще совестью, очень часто совестью называем. Хотя, мне кажется, это не совсем совесть. Это этот островок чистоты. Это такое последнее средство, чтобы слышать голос совести. Она идет откуда-то еще с большей глубины. Вот весь вопрос, сохранится ли цивилизация, сохранится ли жизнь, сохранится ли человеческая душа, заключается в том, сможет ли человек почувствовать себе этот островок чистоты и поверить в него. Вы знаете, говорят, что наши мечты... Психотерапевты, психологи говорят, что наши мечты всегда сбываются. Почему-то в жизни получается так, что человеческие мечты, планы, фантазии и надежды не сбываются. Давайте попробуем поговорить в понедельник о том, почему не сбываются наши мечты. Мы мечтаем, а из мечтаний наших ничего не получается. Спасибо всем за разговор о чести. Спокойной ночи. прошитая бурями, обнимала меня, и полынь обгоревшая накормила коня. Вся Россия истоптана, слезы льются рекой. Это родина детства, мне не нужно другой. Наше лето последнее уж не свидится нам. Я земле низко кланяюсь, поклонюсь я церквам. Все здесь будет поругано, той России уж нет. И как рок приближается наш последний рассвет. Так прощайте, полковник, до свидания, корнет. Я с солдатами верными встречу этот рассвет. Шашки вымем мы наголо на последний наш бой. Эх, земля моя русская, я прощаюсь с тобой. Утром кровью окрасятся и луга, и ковыль, станет розово-алою